Билли. «Сибил, рада видеть вас здесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Вивиан Блант, я курирую выставки в музее Мэри Эннинг и провожу предварительный отбор на открытую вакансию ассистента. Я изо всех сил стараюсь глупо не улыбаться куратору, пусть она бы этого и не заметила, поскольку, кажется, углубляется в изучение моего резюме. Огненно-рыжие локоны уложены мягкими волнами, от нее исходит интенсивный аромат духов и лака для волос. То, что у меня от волнения дрожат пальцы, она явно уже заметила. Лучше не буду наливать себе ничего из расставленных на столе воды или соков, а то еще залью его. «Пожалуйста, зовите меня Билли», — говорю я и заклинаю кожаный стул не издавать пукающих звуков, когда я переношу вес. «Хорошо, Сибил». Вивиан Блант поднимает взгляд и смотрит на меня льдисто-голубыми глазами. «Это подводит нас непосредственно к моему первому вопросу о вас. В своем резюме вы подписались именем Билли, однако в вашем школьном аттестате значится Сибил. Моя первая ассоциация в связи с этим расхождением — вы испытываете проблемы с уважением, расставите под сомнение авторитет собственных родителей. Моя улыбка застывает. Я проиграла. Еще ничего не началось, а я уже проиграла. На обвинение я не рассчитывала. Что, черт возьми, ответить на подобный выпад? Особенно если он бьет прямо в яблочко. Но Вивиан Блант, очевидно, не ожидает, что я объясню свою позицию, потому что продолжает дальше. «Вы пишете, что учились в Оксфорде. На юриспруденции. Мало общего с должностью ассистента в музее. Не находите?» Думаю, сглотнула я так громко, что она услышала. Когда я начала изучать юриспруденцию, я еще окончательно не определилась, чего хочу от своей жизни. Я была... молода, конечно. А теперь вам... взгляд в бумаге. 20, почти 21. В ее голосе не слышится издевки, и тем не менее меня задевает ее сарказм. Естественно, я все еще молода и, вероятно, до сих пор не знаю, захочу ли заниматься своей нынешней работой мечты в течение 40 или 50 лет. Да и откуда вообще знать такие вещи? Я расправляю плечи. Теперь я готова сталкиваться с сопротивлением, чтобы делать то, что мне по-настоящему нравится, причем уже не первый год. Черт, это сейчас прозвучало решительно или упрямо? Эта женщина выбила меня из колеи, но я не собираюсь откровенничать с ней о своей семейной истории и рассказывать об отце и мечте всей его жизни, в которой я однажды займу его место в фирме и буду делать жутко богатые корпорации еще более жутко богатыми. «Вы поняли, что учеба требует от вас слишком многого? Потому что у нас работа тоже далеко не простая. Этого куратора можно назвать нахалкой. Нет, даже нужно. Надо было пойти до конца и принести документы из Оксфорда. Может, я и бросила учебу в середине года, но я была хороша, и документы это доказывают. Ой, пожалуйста, не подумайте, что мои критичные вопросы как-то связаны с цветом вашей кожи или происхождением». Дракониха быстрым взглядом проверяет свои когти с красным лаком. Планирует разорвать меня, если я скажу что-нибудь не то. Или просто убеждается, что макияж не смазался. Ногти у нее отполированы до блеска. «Я всегда очень обстоятельна со всеми соискателями. А я распознаю мизантропию, когда ее вижу. Тут нет необходимости быть специалистом по расизму. Но не стану озвучивать эту мысль. Я прервала учебу, потому что не вижу себя юристом. В Оксфорде у меня была возможность выбрать другое направление. По крайней мере, пока ситуация не накалилась, и я не сбежала. Но я просто не смогла выбрать. Биология, ботаника и зоология интересуют меня не меньше, чем палеонтология, археология и астрономия. Я увлекаюсь всеми областями естествознания. И их все вы объединяете под одной крышей, поэтому я хочу работать у вас в музее. Поэтому, а еще потому, что должна самостоятельно финансировать свою жизнь, а совмещать дорогостоящую учебу с работой официантки чертовски сложно. Еще одна вещь, которая не касается этой драконихи. Я хочу пробуждать в людях интересы и восхищение к этим темам. А очень даже неплохо получилось. Она что-то записывает, скорее всего, что я неуравновешенная или нерешительная, или что-то другое, чтобы меня оговорить. «Сейчас вы работаете официанткой? И уже на протяжении года?» «Верно, квартира сама себя не оплатит. Вдох, выдох. Оставайся вежливой, не трать нервы. Я смогу. Упомянуть про собеседование в Лондоне и Эдинбурге. Или их она тоже сразу вывернет в негатив. Те собеседования прошли как минимум с уважением. Мне просто не повезло из-за большого числа претендентов. Работа официанткой — это временное решение. И тем не менее, за это время я многое выяснила о себе. Например, теперь я знаю, что стрессоустойчиво, легко взаимодействую с самыми разными людьми и умею заражать их своим настроением. «Это, несомненно, очень важно», — откликается дракониха. «Только для нашего музея постоянство гораздо важнее, чем ярко, но быстро сгорающий романтический пыл». Она делает достаточно длинную паузу, чтобы дать мне прочувствовать укол в ее словах, но слишком короткую, чтобы ответить. «И позвольте мне быть с вами откровенной, Сибил. Со всем уважением к вам. Представлять наши многообразные выставки взыскательной публике, наверное, все-таки не то же самое, что помогать посетителям выбрать, что заказать. Сконы или баттенбергский торт?» Сконы — традиционное блюдо шотландской и английской кухни. Небольшая булочка быстрого приготовления, как правило, из пшеничной или овсяной муки. Подается к чаю со сливочным маслом и джемом. Баттенбергский торт — бисквитный торт с марципановой глазурью из коржей желтого и розового теста, расположенных в шахматном порядке. Назван так в честь бракосочетания в 1884 году принцессы Виктории Гессенской и Людвига Баттенберга. «Ах ты, подлая, злобная, высокомерная ведьма! Зачем она, в принципе, меня пригласила? Чтобы лично дать понять, что я ни на что не гожусь? Стандартного отказа, по ее мнению, недостаточно. Или боится, что в следующем году я попытаюсь еще раз, если оставить во мне хоть искорку горящей надежды? А может, она что-то вроде вампира, питающегося разочарованием бедных людей, которых заманивает к себе? У большинства наших кандидатов есть преимущество в виде стажировок и почетных должностей в области естествознания, что доказывает, насколько долгосрочен и серьезен их интерес. Также благодаря практическому опыту ваши конкуренты уже могут оценить, чего им ожидать. Разумеется, а у меня нет ничего. Потому что в течение многих лет я мечтала все-таки убедить отца позволить мне мирно идти своей дорогой, вместо того, чтобы провоцировать страшную ссору, подав заявление без его согласия. 4 года назад я попробовала в первый раз. Музей естественной истории Оксфордского университета действительно предложил мне стажировку. Но мне было всего 17, я еще училась в колледже и зависела от письменного разрешения одного из родителей. Отец отказался мне его давать, потому что не хотел поддерживать этот бред. Мама хоть и пыталась его уговорить, но ни ее электронные письма, ни звонки ни на что не повлияли. А к тому моменту, как они стали ожесточенно ругаться на эту тему, мамина поддержка скорее уменьшила мои шансы, чем улучшила. Я была мечтательницей в плохом смысле слова. Ведь моя мечта, в конце концов, как-нибудь достучаться до отца, была наивной, да и спор оказался совершенно неизбежен. Сегодня я все осознаю, и для этого мне не нужна дракониха, которая сидит с заточенными когтями перед входом в музей и своей ледяной улыбкой сообщает, что здесь мой путь заканчивается. «Понимаю. Значит, я могу идти?» Предательское жжение в глазах едва не заставляет меня вскочить и броситься прочь из кабинета. Но я не расплачусь перед драконом, потому что он разделывает мою мечту на кусочки, как филе. Жарит у меня на глазах, а затем с аппетитом съедает. Раз у меня в любом случае нет шансов, можно отважиться на опасную игру. Но сначала позвольте мне прояснить одну вещь. Произношу я, ненавидя собственный голос за то, что он хрипит, дрожит, и выдает, как близка я к тому, чтобы разреветься. Мы плохо знаем друг друга. Вы, наверное, можете судить обо мне исключительно по моим документам, которые я даже не могу предоставить вам в полном объеме, и отсутствие которых из-за ее презрительного отношения у меня даже не получится объяснить, не рискуя заработать нервный срыв. Но с вашей стороны было бы честно дать мне шанс доказать вам, насколько серьезны мои намерения, прежде чем навешивать ярлык, не подходит. Мне еще не представился шанс пройти стажировку, но я не бездействовала. Задайте мне вопросы. Клянусь, я отвечу на любой из них, который изучается по соответствующему направлению, потому что за последние годы самостоятельно прорабатывала учебный материал. Из-за интереса и увлечения предметами, а не ради оценок или диплома. В данный момент я учу немецкий язык. Как вы считаете, почему?» На ее непроницаемом лице не дрогнул ни один мускул. Только складка на лбу, кажется, стала еще глубже. «Потому что в немецкоязычном пространстве, в Германии, Австрии и Швейцарии находится в общей сложности 57 музеев естествознания. 57! Вы знали об этом? Это означает, что у меня 57 шансов. Полагаю, я получила ответы на решающие вопросы, Сибил. Спасибо, что пришли». Она закрывает мое резюме, встает и через стол протягивает мне руку. «Пожалуйста, имейте в виду, что может пройти несколько недель, прежде чем мы с вами свяжемся. Так или иначе, решение по поводу должности будет принято только к августу. Но мы в любом случае дадим вам знать». Заставить себя подняться на ноги и пожать ее руку, лапу, стоит мне такого сочетания силы и самообладания, которое я нахожу в себе с огромным трудом. «Спасибо, что уделили мне время, мисс Блант. Сами найдете выход?»